Сергей Сырцов, БЖРК. С самого утра у прапорщика Пахоменко Алексея Ивановича день не задался. Сначала он обнаружил, что у него кончился зубной порошок. Сам проворонил, забыл запастись. Потом после завтрака в столовке у него началась изжога. Он выпил соды, изжога прошла. Но началась отвратительная отрыжка. Ближе к обеду он обнаружил, что новый набор гаечных ключей, который он присмотрел в слесарке, скоммуниздил кто-то другой. Это до невозможности огорчило прапора. Он ходил по территории части и давал словесные оплеухи срочникам, тем, что попадались ему на глаза. Тут надо сказать, что на днях похолодало. Выпал снег, в общем, приближалась календарная зима, а по факту она уже началась. Пахоменко зиму не любил, и смело можно отметить, что с ее началом настроение у него пропадало до весны. После обеда его вызвали в кабинет к начальнику части. И окончательно обрадовали в кавычках. «Алексей Иванович, как ты уже знаешь, завтра будет очередное пробное дежурство нашего боевого железнодорожного ракетного комплекса», — сказал полковник Сидоренко, крутя в руках авторучку. «Да что ж такое, что за день сегодня?» — подумал прапор, он сразу сообразил, в какую степь сейчас пойдет разговор. «Так вот», — продолжал полковник, — «тебе оказано большое доверие. Ты в числе других наших товарищей завтра заступишь на это самое дежурство, так сказать, станешь на защиту нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Я в тебя верю, я знаю, что ты ответственный и добросовестный служащий. Капитан Лисицын тебя проинструктирует. На этом все. Разрешите идти?» «Иди!» Выйдя за дверь, Пахоменко паник основательно. Заступать на дежурство на поезд и покидать родную часть ему совершенно не хотелось. Безнаказанно стыбрить с БЖРК абсолютно нечего. А стало быть, и находиться ему там никакого резону нет. Да и тот факт, что во время дежурства на этом составе он, скорее всего, будет самым младшим по званию, удручал его тоже. Но возразить начальству он не мог. Прапор тяжело вздохнул и побрел искать капитана Лисицына. Капитан Альберт Альбертович Лисицын был настоящим советским офицером. Он был строгим, но справедливым. Не прогибался перед начальством, не занимался очковтирательством, не лизоблюдничал, всегда был собран и конкретен. Альберт всегда заступался за младших по званию, когда их, по его мнению, несправедливо песочили. Обладал хорошим чувством юмора, находил он общий язык и со срочниками. В общем, капитан сыскал уважение всех, от рядового до полковника. Да, Лисицына в часть уважали все. Все, кроме прапора Пахоменко. Прапорщик был полной противоположностью капитана. Он завидовал ему и втихую недолюбливал, естественно, не показывая это наружу. Пахоменко встретил капитана в казарме на первом этаже, когда тот рассматривал новую стенгазету, держа в руках какую-то папку. «А, Алексей Иванович, здорово!» Капитан пожал прапору руку. «Ну что, готов к труду и обороне нашей Родины, а?» «Почти», — вздохнул прапорщик. «Сказали, вот инструктаж у вас пройти». «Ну да. Хотя чего там проходить? В основном будешь следить за порядком среди срочников». «Как?» – удивился прапор. «А я думал, я буду самый младший по званию на этом дежурстве. Остальные, думал, в основном офицеры будут». «Ну да, конечно. Под 70 человек личного состава на БЖРК и все офицеры? Ты в своем уме? В общем, на вот тебе инструкцию, прям как знал, что тебя встречу. Внимательно ознакомься и подпиши». Альберт протянул прапору папку, которую держал в руках. «Прочитаешь, подпишешь, потом мне возвратишь. Все, мне пора». Капитан быстро удалился. «Так точно», — сказал ему вслед Пахоменко, тяжело вздохнул и отправился к себе в общагу изучать инструкцию. Он, конечно же, знал про боевой железнодорожный ракетный комплекс. Знал, но не так подробно. Ему даже стало интересно читать информацию о БЖРК. И он не заметил, как за этим занятием пролетели полчаса. После инструктажа Алексей Иванович достал из тумбочки бутылку зубровки. Сообразил незатейливую закусочку, огурчик соленый, капусточку, отварной картофель и котлеты из столовки. Откуда у него все это было, кроме котлет, история об этом умалчивает. Отужинав таким образом, прапорщик завалился на кушетку и провалился в сон. Снилось ему белая-прибелая высоченная стена, у которой не было ни конца, ни края. Поднявшись ни свет ни заря, Пахоменко быстро собрался и через полчаса был уже готов выходить, но было еще рано. Он включил радио, сел на табурет и погрузился в раздумья. «Всем занять свои места согласно штатному расписанию. По вагонам!» Подпол Саркисян отдал приказ, и личный состав БЖРК без промедления принялся его выполнять. «Эй, Алексей Иванович, а ты куда?» — окрикнул прапора капитан Лисицын, когда увидел, как тот пытается залезть в офицерский вагон. «Тебе к срочникам, забыл?» «А, твою дивизию!» Тихонько выругался Пахоменко и начал посадку туда, куда ему положено. Он знал, что офицеров вагон купейный, комфортный, ну, по крайней мере, покомфортнее, чем плацкарт у срочников. Также он знал, что купе у них все полупустые. А еще прапор знал, что в офицерском вагоне есть бухло. Наверняка есть. Должно быть. Хотя хитрый прапор им и сам запасся. Поднявшись по ступенькам и обчертыхавшись, Алексей Иванович ощутил какую-то тревогу, смешанную с тоской. Как же ему не хотелось заступать на дежурство и покидать родную часть на этом поезде. Какое-то нехорошее предчувствие закралось в его потроха. Место в вагоне срочников ему все же отвели купейное. Это было место проводника. Надо сказать, что пассажирские вагоны, впрочем, как и не пассажирские в этом составе, на первый взгляд выглядели как обычные гражданские. Но, естественно, это только на первый взгляд. В вагоне вроде есть окна, но это муляж. Хотя снаружи все выглядит так, как будто окна есть. Да и внутри они выглядят вроде как зашторенные верхней шторой. В вагоне есть бронированная комната на случай жесткого внешнего воздействия. Она же комната отдыха, где есть телевизор и радио. В офицерском вагоне пункт управления пуском ракет. Вообще весь состав выглядел как обычный грузопассажирский, ну или почтово-пассажирский. 17 вагонов, в одном офицеры, в другом срочники, и еще в одном кухня-столовая, в нем же обслуживающий персонал, причем все военные. А вот эти три вагона — гениальное решение советских инженеров-конструкторов. В эти с виду почтовые вагоны, в каждый по одной, умудрились впихнуть пусковые установки с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками с дальностью полета в 10 тысяч километров. Такие ракеты могли превратить небольшую страну в труху. В остальных вагонах энергетическая установка, запасы топлива, провизии, всякие инженерные приспособления и прочее. Вот и бороздил этот состав по просторам нашей Родины. Где-нибудь глубоко в тайге, в любой момент готовый к пуску. А потенциальный враг трепетал, ибо не знал, откуда, если что, ждать, сами понимаете чего. Пахоменко разложил свои пожитки и уставился на зашторенное импровизированное окно. Состав тронулся. Казалось бы, чего хандрить? Хоть какое-то разнообразие в его жизни. Это дежурство на БЖРК можно приравнять к приключению. Выезд за пределы его родной части РВСН, по идее, должен был радовать. Часть расположена в относительно глухом месте, развлечений почти никаких, кроме как погонять провинившихся солдат. Бывают еще очень редкие, так как он далековато, выезды в город, в основном похоз части и, в общем-то, все. Но зеленая тоска беспощадно поедала весь его ливер. Алексей Иванович очень пожалел, что не отказался от дежурства. Надо было ему сказаться больным. Тоска эта его обгладывала, а поезд набирал обороты. После обеда, даже уже ближе к вечеру, в дверь его купе постучали. «Кто там?» – недовольно и громко спросил Пахоменко. «Товарищ прапорщик, разрешите войти?» «Да», – все так же недовольно произнес прапор. Дверь распахнулась, и на пороге показались два срочника, сержант и рядовой. «Ну, что там у вас?» «Да вот тут хворь какая-то у рядового Попкова. Что-то на коже высыпало», — сказал сержант. «У кого?» «У рядового Попкова, товарищ прапорщик». Рядовой Попков без церемоний зашел в купе к прапору, снял штаны и показал ему свой зад, на котором имелась непонятного происхождения обширная сыпь. «Ты чё, твою мать, совсем охерел?» — завопил Пахоменко. «Тут место в полквадратных метра, а ты мне здесь перед носом своими булками плешивыми трясешь. И нахер отсюда! В вагоне офицеров есть купе врача! Бегом марш туда!» Срочники поспешно удалились. Они по указанию товарища прапорщика направились в соседний вагон искать врача. Врач, внимательно осмотрев зад Попкова, задумчиво резюмировал. «Ведь у тебя даже фамилия какая-то соответствующая. Значит так, когда вернемся с дежурства, сразу санчасть. Кожу эту, значит, с ягодиц срежем и зальем места срезом медицинским парафином на основе скипидара. Сразу скажу, будет больно». Рядовой от испуга округлил глаза и даже не знал, что сказать. Комок застрял в горле. «Да ладно, пошутил я! Раньше что-то подобное было?» «Не, такое впервые». «Что ел такого в ближайшее время, чего не ел никогда раньше?» Попков задумался на несколько секунд. «Вот ребятам сладости из дома прислали, цукаты что ли, они со мной поделились, но у них ничего такого нет». «А у тебя есть. Короче, вот тебе таблетка. На, вот даже две. Сладости эти больше не ешь. Аллергия у тебя на них. Все, свободен». Капитан Лисицын, проходя мимо купе доктора, услышал последние фразы и притормозил. «У кого тут аллергия?» — строго спросил он. «А точнее сказать, какого хрена тут у кого-то аллергия?» «У меня...» Робко пролепетал рядовой Попков. «Куда же смотрели доктора? Что же это тебя с аллергией на дежурство допустили?» «Товарищ капитан Альберт Альбертович», — вступил врач. «Она обнаружилась у него только сегодня. Имеет пищевое происхождение. Сладостей поел диковинных. Угостили. Ранее, по его словам, ничего подобного никогда не было». «Понятно. Так, бойцы, а что там у нас поделывает товарищ прапорщик Пахоменко Алексей Иванович?» «У себя в купе сидел, товарищ капитан!» Браво отрапортовал сержант, тот, что сопровождал новоиспеченного аллергика. «Ясно. Пойду-ка к нему загляну. А вы, кстати, давайте к себе в вагон. Я вас как раз немного провожу». Развалившись на своем месте, прапор читал газету «Советский спорт», чересчур оживленно шевеля бровями, Очевидно, ему что-то не нравилось в читаемом материале. «Солдат читает газету, служба идет». Лисицын без стука зашел в купе к Пахоменко. Тот резко подорвался и встал по стойке смирно. «Да ладно тебе! Ты чё, Алексей Иванович? Расслабься, я же не генерал какой с проверкой. Так, зашел узнать, как ты тут устроился. Все у тебя нормально?» «Все хорошо, товарищ капитан». «Минут через 15 должна быть остановка. Можно будет и покурить. Дверь в вагоне откроют, проветрить немного. Выходить, правда, нельзя из вагона, так что покурим в тамбуре». «А где остановимся-то?» — спросил прапор. «Где-то в тайге Пермской». «Зачем?» «Значит, так надо. Не задавай лишних вопросов. Инструкцию, что ли, плохо читал?» Слегка повысив голос, сказал капитан. Поезд тем временем понемногу сбавлял обороты и спустя какое-то время остановился. Лисицын и Пахоменко вышли в тамбур. Капитан открыл дверь. На улице достаточно плотной стеной шел снег, всем своим видом намекая на то, что может начаться буран. «А по радио говорили, что сегодня снега не должно быть», — озадаченно произнес прапор. «Да, я тоже слушал прогноз. Обещали вроде переменную облачность, а тут конкретно сыплет». «Хм, интересно. А где стоим-то?» — спросил Пахоменко. «В тайге стоим. Я ж тебе говорил, Алексей Иванович, не задавай лишних вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь». Вдруг в этот момент снег резко перестал идти. Его как будто выключили. «Вот те раз!» — удивился Лисицын. «Такого я еще никогда...» Тут он замолчал, ибо увидел, как небо на его глазах стало так же быстро проясняться. В нем чернеющем, вечернем, виднелся месяц и зажигались первые звезды. «Чудеса какие-то!» Выдохнул прапор. «Вот, товарищ капитан, смотрите!» Воскликнул он, тыча пальцем в небо. «Несколько звезд прямо в линию выстроились!» На небосводе чуть выше деревьев 5 жирных светящихся точек построились как по линейке. Затем, поднявшись синхронно повыше, они построились как бы квадратом. 4 на ровном расстоянии друг от друга, 1 по центру. Потом преобразовались в ромб, а далее точки выстроились в треугольник, при этом одна из них поделилась на 2. «Ни хрена себе», — сказал Лисицын. «Вот это представление! А может, это какой-нибудь парад планет?» Пахоменко вопросительно посмотрел на капитана. «Ничего глупее я не слышал. Какой парад планет, Алексей Иванович? Я, правда, сам затрудняюсь сказать, что это такое, но уж точно не парад планет». Тут они услышали гудок тепловоза, и светящиеся точки при этом резко взмыли вверх. Разлетаясь в разные стороны, они исчезли в небе. «Надо будет доложить начальству». Лисицын закрыл дверь в вагон. Поезд тронулся. В дверях в тамбуре стекла были бронированные, но прозрачные. Альберт Альбертович задержался у двери, вглядываясь в небо. И прапорщик уловил в его глазах еще одно удивление. «Что там?» — спросил он у капитана. «Все в тучах, и снег валит». Пахоменко бросился к двери, посмотрел на улицу и тут же отпрянул. Получалось, что меньше чем за минуту опять все заволокло. Стало почти совсем темно, и снег начал сыпать еще сильнее, чем до этого. «Вот так раз!» — глухо вымолвил прапор. «Как такое может быть?» «Такого быть не может, товарищ прапорщик!» — резко сказал капитан. «Такого быть не может, но такое есть!» «Так, Алексей Иванович, айда за мной!» Они пошли в офицерский вагон к вышестоящему руководству. Подполковник Саркисян только зашел к себе в купе. Он даже не успел снять верхнюю одежду, как к нему постучались. «Да!» — немного раздраженно сказал он. «Товарищ подполковник, разрешите войти?» Поразмыслив пару секунд и решив, что, наверное, что-то срочное, подполковник войти разрешил. «Разрешите обратиться?» Отдавая воинское приветствие, чуть ли не выкрикнул капитан. «Ну давай уже, не тяни кота за хвост, да и говори потише, я тебя прекрасно слышу». Капитан Лисицын подробно рассказал подполу о том, что они узрели с прапорщиком Пахоменко, когда состав останавливался. Прапор периодически поддакивал и все время кивал головой, как игрушечная собачка на торпеде «Жигулей» подполковника. Сам же Саркисян смотрел на эту парочку, как на Патта и Паташона. Выслушав повествование наших героев, он произнес: «Альберт Альбертович, вы себя нормально чувствуете?» «Чувствую себя хорошо, товарищ подполковник». Подпол перевел вопросительный взгляд на Пахоменко. Тот пожал плечами и скукожился. После недолгого молчания Саркисян нарушил тишину. «Я лично только что выходил с товарищами-офицерами в тамбур во время стоянки. Мы тоже открывали дверь в нашем вагоне, но никаких треугольников, квадратов и чего там еще у вас было в небе, состоящих из светящихся точек, я не видел. Не видели их и те, с кем я выходил. Снег как шел, так и шел. Он не прекращался ни на секунду. И даже если бы что-то и было в небе, то в такую погоду ты хрен чего увидишь». Капитан и прапорщик опешили. «Но, товарищ подполковник...» Начал было Лисицын, но подпол оборвал его. «Вы употребляли сегодня?» «Никак нет», — визитеры ответили хором. «Так какого хрена вы несете мне тут всякий бред? Вы меня, дурака, за кого держите? Может, вы там клея какого-нибудь надышались или еще чего? Еще раз повторяю, в небе ничего такого не было, и РЛС наша, насколько я понимаю, не уловила ничего. Мне бы, если что, мгновенно бы доложили. Так что идите отсюда по своим делам и не тратьте мое время. Да и помалкивайте там про ваши видения, а то поймут не так. Все, шагом марш отсюда». Капитан и прапор вышли из купе подполковника. «Так, сейчас по своим местам, и чуть позже я к тебе зайду», — сказал капитан. «А зачем это?» Вопросительно, загадочно и даже будто с наездом спросил Пахоменко. Охренев от такого тона, Лисицын зло посмотрел на прапорщика. «Значит, так надо. Зайду, обсудим кое-что. Готовь горилку». Через полчаса Альберт Альбертович зашел в купе к Пахоменко и тут же вытаращил глаза. У того на столике присутствовали вареные яички, колечко краковской, вездесущие котлеты из столовки, опять же соленые огурчики, армейская тушенка и килька в томатном соусе. «Вот!» Прапорщик вытащил из заначки бутылку пятизвездочного армянского коньяка. «Офонареть!» — сказал капитан, плюхнувшись на сиденье. «Я насчет горилки пошутил. Ты чего, Алексей Иванович? И вообще, где ты это все раздобыл-то? Хотя ладно, я не хочу знать». Прапор с обиженно испуганным лицом начал заныкивать коньяк обратно. «Да уж оставь теперь. Давай тяпнем по чуть-чуть». Капитан смягчил тон. «Может, оно так и надо после всей этой херни». Алексей Иванович оживился. Быстренько достал два складных стаканчика, привел их в соответствующее положение и плеснул в них коньяку. Они выпили, закусили, но разговор не шел. Они сидели молча. Прапор через пару минут налил еще. После второй капитан спросил. «Что это было? Как ты думаешь, Иваныч?» «Не знаю. Чертовщина какая-то. Почему кроме нас никто ничего не видел? У нас что, была коллективная галлюцинация на двоих?» «Ты знаешь, Алексей Иванович, мне думается, что никто ничего не видел, потому что это, назовем так, представление, хотели показать именно нам с тобой». «А кто хотел?» — спросил прапор, наливая по третьей. «Вот вопрос. Может, это какие-нибудь пришельцы на летающих тарелках? Сейчас в газетах иногда про них пишут. Да и по телевизору иногда тоже говорят». «Это ж какие-то точки светящиеся, на тарелки не похожи вовсе», — вставил прапор. «Да летающие тарелки — это такой общий термин. Аналоиды могут быть и шарообразными, и сигарообразными, в общем, иметь различную форму». «НЛО?» – удивился Пахоменко. Он впервые слышал такое слово. «Ну да, НЛО – неопознанный летающий объект». «Иваныч, ну ты прям какой-то дремучий!» Капитан хрустнул огурчиком. «А, давай еще по одной!» Выпив, Лисицын сказал, что все же надо бы доложить начальнику части о случившемся, как только вернемся с дежурства. Мало ли, а может, это вообще шпионы американские? «Так Саркисян же сказал помалкивать», — возразил прапор. «Конечно, он так сказал. Нахрен ему лишний геморрой». Коньяк понемногу начал действовать на капитана. «Но ведь кроме нас никто ничего не видел, и если всех начнут трясти, то все только разведут руками, мол, ничего не знаем, ничего не было, а про нас скажут, да даже и не скажут, а просто покрутят пальцем у виска». «М-да, а ведь в твоих словах есть доля правды, Алексей Иванович», — вздохнул Лисицын. «Но и молчать об этом тоже как-то... Давай еще по чуть-чуть». «Товарищ капитан, я так понимаю, ужин мы пропустили?» — спросил прапор, выпив и посмотрев на часы. «А ты что, голоден? Мы тут так хорошо посидели». «Да нет, не голоден. Просто нас там не обыскались». «Да за это не переживай. Ладно, я пойду в свой вагон. А то я тут засиделся у тебя. Спасибо тебе за угощение. Все, до завтра». Альберт Альбертович поднялся и вышел из купе прапорщика, оставив того в глубоких раздумьях. Капитан Лисицын, как и прапор, был один в своем купе. В основном все офицеры ехали в купе по двое. Один ехал только Саркисян, врач и он. Альберт Альбертович приземлился на полку, взяв в руки какую-то газетенку. Развернув ее, он уставился в авторскую колонку, но не читал. Чтение совсем не шло. Капитан был весь в размышлениях о случившемся сегодня. С ним и прапором. Под стук колес, учитывая действия коньяка, Лисицына начало клонить в сон. И через 15 минут он крепко спал, посапывая. Снилось ему, что какие-то неведомые силы поднимают его вверх над землей выше облаков. Потом эти силы его отпустили, и он начал падать вниз. И прямо перед тем, как плюхнуться об землю, капитан проснулся. Открыв глаза, Альберт Альбертович подскочил. В купе было абсолютно темно. Не было ни покачивания, ни стука колес. Поезд стоял. «Что за херня такая?» — выругался он вслух. «Ни хрена не видно». Капитан пошарил по карманам и достал спички. Чиркнул. Пламя спички, насколько это было возможно, осветило его купе. Лисицын открыл дверь и вышел в проход. «Да ёшкин кот!» Он снова выругался. Спичка обожгла пальцы. Он зажег еще одну и тихонько открыл дверь в соседнее купе. Заглянул в него, держа впереди себя свой микрофакел. Даже при таком тусклом освещении капитан смог разглядеть, что в соседнем купе никого нет. Он зашел еще в одно по соседству. Там тоже было пусто. «Вот тебе раз», — тихо сказал Альберт Альбертович. А потом громко прокричал. «А где все?» Но в вагоне было совсем тихо. Тихо и темно. «Блин, и фонарика-то никакого нет!» — подумал он, но тут же вспомнил, что видел фонарик в купе врача на столике. Чертыхаясь в потьмах, освещая свой путь последней спичкой, он нашел нужное ему купе. Врача в нем не было, а вот фонарик был. Лисицын схватил его, включил. Фонарик, слава богу, работал. Разгоняя мрак новым приобретением, капитан вернулся к себе, взял табельное и прошелся по всем купе в своем вагоне. Они все оказались пусты. Альберт Альбертович был не из робкого десятка, но тут ему стало жутко. Он почувствовал страх и какую-то непонятную тоску, наверное, схожую с той тоской, которую ощущает человек, оставшийся навсегда в полном одиночестве. Он зачем-то еще раз громко крикнул, позвав своих товарищей, хотя прекрасно понимал, что в этом вагоне он совсем один. Лисицын решил проверить соседний вагон, и первым делом, так как оно было ближе других мест, он заглянул в купе проводника, где располагался Пахоменко. Капитан распахнул дверь и прапор был на месте. Как только дверь открылась, прапорщик начал громко храпеть. Лисицын же, в свою очередь, очень обрадовался, увидев однополчанина. Он как никогда был рад видеть живого человека, пусть даже так отвратительно храпящего. «Алексей Иванович, подъем!» — скомандовал капитан, направив луч фонарика в лицо прапорщику. «Что? Что стряслось?» — подорвался Пахоменко. «У нас тут, похоже, ЧП». «Что? Надо делать пуск?» Щурясь, испуганно спросил прапорщик. «Нет, не надо. Дело в том, что и пуск производить, кажется, некому. Если только нам с тобой». «В смысле?» «Я еще, конечно, не осмотрел этот плацкарт, но в моем купейном вагоне никого нет. То есть вообще никого». Лисицын вкратце рассказал прапору, что произошло. «Пойдем глянем этот вагон. Но сдается мне, что он тоже пуст. У тебя есть фонарик?» «Нет», — вздохнул прапор. «Вот фонарика нет». Плацкарт осмотрели гораздо быстрее. В нем тоже было пусто. «Что будем делать, товарищ капитан?» «Пойдем в столовую, может, там кто есть». Наши герои двинулись в столовую, порыскали там и убедились, что и в том вагоне тоже никого. «А вот теперь что делать будем?» В голосе прапорщика слышались тревожные нотки. «Так, пойдем в мой вагон, попробуем связаться с машинистами, а лучше уж, конечно, с самим центром». Дойдя до пункта управления в офицерском вагоне, они попытались выйти на связь, но центр молчал, молчали и машинисты. «Да что же это?» Вскрикнул Иваныч, было видно, что ему очень страшно. «Алексей Иваныч, помнишь, я предположил, что это представление со светящимися точками было только для нас с тобой, и поэтому никто ничего и не видел?» «Похоже, я был прав. В составе, кроме нас, кажись, никого нет. Так, давай доберемся до машинистов, проверим на всякий случай». Альберт Альбертович поднялся. «А как мы доберемся до тепловоза? По улице?» — спросил Иваныч. «Ну, по-другому не получится. Пойдем». Они вышли в тамбур, открыли дверь вагона. На улице странным образом посветлело, были какие-то непонятные сумерки, и при этом валил такой сильный снег, что на 10 метров вперед совсем ничего не было видно. «Вот так снегопад», — сказал Альберт Альбертович, выглядывая наружу. «Охренеть можно!» Он спустился вниз и тут же погрузился намного выше щиколоток в пушистый снег. «Да ёптыть!» — выругался капитан. Снег попал в ботинок. «Тут уже хорошо насыпало». Прапор нехотя последовал вслед за Лисицыным. Они направились вдоль полотна в сторону тепловоза, оставляя за собой в снегу борозду. Через пару-тройку минут они добрались до вагона, после которого должен был быть тягач, но его там не было. «Мы чего, не в ту сторону шли?» — проскулил прапор. «В ту!» — резко ответил капитан. «В ту, товарищ прапорщик! А ну-ка, погоди!» Лисицын заметил запорошенную снегом колею. Было похоже, что тепловоз отцепили от состава, и он поехал дальше самостоятельно, каких-нибудь 15 минут назад. «Что там?» — с надеждой в голосе спросил Пахоменко. «Колея в снегу. Давай пройдем подальше». Они пошли по присыпанному снегом железнодорожному пути. Под форменными зимними ботинками прощупывались шпалы. Метров через 100 следы от колес резко исчезли. Казалось, что тепловоз просто растворился. Переместился в другое место по воздуху. Ну или что-то в этом роде. «Не нравится мне это все», — сказал Лисицын, двигаясь дальше. «Куда вы, товарищ капитан?» — пыхтел Пахоменко, следуя за Альбертом Альбертовичем и буксуя в снегу. «Следов же нет!» Пройдя с десяток шагов, Лисицын остановился, огляделся. Кругом плотная снежная стена, а за ней, надо полагать, тайга. Прапор был прав. «Куда тут идти? Куда?» Резоннее вернуться в состав и дожидаться там, пока их не найдут. «Их же будут искать!» «Конечно, будут!» Целый состав пропал военный, вооруженный баллистическими ракетами. Это же всесоюзное или даже мировое ЧП. «Иваныч, возвращаемся, иначе просто можем тут сгинуть». Они развернулись на 180 градусов и пошли обратно по своим следам. «Опять какая-то чертовщина, товарищ капитан! Что теперь-то делать будем?» «Да ничего. Ждать будем, пока нас не найдут. На данный момент других предположений у меня нет. Может, у тебя есть?» «Никак нет». Тут возникла небольшая пауза в их диалоге, которую нарушил наблюдательный прапорщик. «Альберт Альбертович, смотрите, колеи не видно!» И действительно, на снегу были видны их следы, по ним возвращались к поезду, а вот следов от тепловоза не было. «Может, уже засыпало, снег-то какой валит?» — предположил Лисицын. Прапор скептически посмотрел на капитана. «Но ничего, Алексей Иванович, наши же следы видно!» «По ним пойдем, один хрен в состав упремся». Но ни во что они не уперлись. Их следы закончились, а состава не было. Не чувствовались и шпалы под ногами. «Как же так, товарищ капитан? Где поезд? Где?» Пахоменко одолела паника. Он начал метаться из стороны в сторону. Прапор то ли искал сам состав, то ли его следы, то ли следы своих товарищей. С бешеным видом он носился возле Альберта Альбертовича и зачем-то громко орал: «Ау! Ау! А ну отставить!» — грозно приказал Лисицын. Но прапорщик, казалось, его не слышал. Тогда капитан сходу дал ему кулаком под дых. Прапор, согнувшись, повалился в снег и начал жадно хватать ртом воздух. «Ты чего орешь, идиот? Мы в тайге, и тут непонятно, что творится! Ты сейчас тогда укаться можешь, придурок!» В глазах прапора начало проясняться. Паника схлынула. Можно сказать, что удар капитана оказал свое чудное действие. «Вставай, Алексей Иванович!» Лисицын помог подняться прапору. «Давай за мной. Найдем мы наш состав. Куда он денется?» «Да? А куда вообще все подевались?» Отряхиваясь от снега, спросил прапор, но уже без паники. «Что на это ответишь, Альберт Альбертович?» «Да ничего. Дальше пройдемся. Там посмотрим. За мной». Они двинулись в путь, предположительно, в том направлении, где должен был быть поезд. Пройдя шагов 10, они вдруг услышали звук, очень похожий на шипящий свист. Они замерли. Звук приближался, он становился громче. Тут прапором опять овладела паника, и он с воплем бросился вперед. «Стой!» — крикнул ему вслед капитан. Но Пахоменко только прибавил обороты. Он уже успел отбежать от Лисицына на какое-то расстояние, как вдруг в 3 метрах над головой прапорщика, перпендикулярно ходу его движения, пронесся светящийся шар диаметром с колесо от кировца. «Ишь ты!» Только и сорвалось с уст капитана. Прапор, повернув голову вслед шару, рухнул передом в снег. Шар сию секунду скрылся за белой пеленой. Альберт Альбертович бросился к Пахоменко. «Странно», — подумал на бегу капитан. «Прапор от меня отбежал шагов на 30, может, даже больше. Снег валит, видимость хреновая, а происходящее с ним я видел достаточно четко». «Как ты, Алексей Иванович?» — спросил подбежавший к прапорщику Лисицын. Прапор молчал. Он перевернулся на спину, лежал и вращал глазами. На его лице вырисовывался дикий ужас. Видя такую картину, Альберт Альбертович набрал в ладони снега и начал растирать лицо прапорщику. Это вроде как помогло. Прапорщик перестал вращать глазами, уставился на капитана и произнес: «Он был плоский». «Кто он? Шар?» «Он», — сказал Пахоменко, отвел взгляд в сторону и отрешенно уставился в никуда. «Так, блин, это уже совсем, понимаешь, так не пойдет. Давай, вставай, Иваныч». Лисицын уже начал конкретно замерзать, так как выскочил из вагона в кителе. Благо, что на улице не было такого уж мороза. Было около -5. Прапор-то на ходу. Надел бушлат. Он его сразу прихватил перед тем, как выйти наружу. А вот капитан, надеясь на то, что они быстро дойдут до машинистов, о теплой одежде не позаботился. «Иваныч, подымайся давай. Чего развалился?» Лисицын слегка пнул его по ноге. Прапор даже не пошевелился. Тогда капитан взял его за грудки и начал поднимать. «Да вставай же ты, кабан хренов!» Кое-как, с огромным трудом, Альберт Альбертович поднял со снега Пахоменко. За этим занятием он согрелся и даже немного вспотел. Капитан отряхнул его и влепил прапору достаточно ощутимую пощечину, и тот, можно сказать, пришел в себя. Алексей Иванович посмотрел на Лисицына. Он окинул его уже осмысленным взглядом. «Иваныч, ну как ты? Не молчи. Что ты видел? Что там было?» «Товарищ капитан, я видел. Там внутри...» Пахоменко запнулся. «Ну что там увидел? Что?» «Какой-то тип внутри этого шара. Плоский какой-то человечек. Ну, или похожий на человечка. Он как будто одновременно разный. А потом помню жуткий ужас. Страх. «Говоришь, внутри шара был пассажир плоского вида?» Озадаченно спросил Альберт Альбертович. «Да, одновременно разный». «Звучит как бред. Что значит одновременно разный, Иваныч?» «Я не знаю, как это объяснить. Больше всего запомнился страх». «Ладно, потом разберемся. Значит так, сейчас руки в ноги и давай-ка отойдем отсюда подальше, пока опять кто-нибудь не прилетел». «В какую сторону пойдем, товарищ капитан? Здесь непонятно, куда идти. Снег идет стеной, ни хрена не видно. Кстати, вы заметили, что нам деревья не попадаются? А мы же вроде как в тайге». «Заметил, заметил». Лисицын сплюнул, а про себя подумал. «Блин, и правда, в какую тут сторону идти?» «Ладно, пойдем вон туда», — вслух сказал капитан и махнул рукой, указав направление. «Почему туда?» — с какой-то грустью спросил прапор. «Да потому что. Все, пойдем, порезвее». Они быстро, насколько это было возможно, направились в указанную капитаном сторону. Снег повалил еще сильнее. Буквально на 5 шагов вперед совсем ничего не было видно. «Алексей Иванович, как ты думаешь, что все это такое? Шары эти? Существо это внутри шара, а?» — спросил Лисицын после некоторого молчания. «Не знаю», — пыхтя ответил прапор. «Может, пришельцы? А может, демоны какие?» «Какие еще демоны?» Капитан вдруг осекся. Остановился, рукою показав прапорщику, что тому тоже лучше стать на месте. «Иваныч, глянь-ка, вроде как здание виднеется». И правда, в снежной мгле в нескольких метрах от них вырисовывался контур, как будто бы здание. «Так, товарищ прапорщик», — тихонько произнес Альберт Альбертович, — «я сейчас подойду к этой... конструкции, посмотрю, что это такое, а ты меня обожди здесь». «Я с вами, мало ли тут чего, я боюсь». «Да не ори ты, придурок, ты нас тут запалишь сейчас», — громким шепотом прокричал капитан. Он видел, как Пахоменко трясется от страха, и решил одного его не оставлять. «Ладно, давай за мной». Пройдя несколько шагов, они уткнулись в вагон. В обычный пассажирский вагон. Он был открыт, и, как показалось Лисицыну, находился он тут не так уж и давно. Не очень он как-то был засыпан снегом. «Мы спасены!» — вскрикнул прапор. «Это, похоже, какой-то рабочий поезд! Запрыгивайте, товарищ капитан!» «Погоди, давай пройдемся вдоль него. Посмотрим, что там с той стороны». «Ага, а вдруг он как тронется? Что тогда, на ходу в него запрыгивать?» «Да? А вдруг это...» Лисицын не знал, как лучше сформулировать возражение. Ладно, давай вперед. Заходи первый». «А почему я?» — плаксиво спросил прапор. «Все с тобой понятно, Иваныч», — недовольно сказал капитан, быстро забираясь в вагон. Прапорщик, кряхтя, последовал за ним. Парочка осторожно пробралась вовнутрь. Вагон, казалось, был пуст. Это был старый пассажирский плацкарт, еще с деревянными сиденьями и с характерным запахом истрепанных матрасов. Они прошлись от тамбура до тамбура через весь вагон. И стало понятно, что это одинокий, отцепленный вагон, не входящий в состав поезда. Порыскав по нему и не найдя никого и ничего путного, они устроились в купе проводника. Замерзший окончательно капитан нашел пару байковых слегка дырявых одеял и завернулся в них. «Как бы не заболеть, продрог я основательно, понимаешь? Спиртику бы сейчас». «Да уж, спиртик бы не помешал», — отозвался прапор. «Ну или хотя бы водочка». «Да, протянул капитан. Тут глаза его расширились. Он увидел на полу под полкой топор. Лисицын схватил его. «Иваныч, гляди, что тут!» — воскликнул капитан, тряся находкой. К слову, топор был почти новый и достаточно острый. «Ну, топор и чего?» Как-то без особого энтузиазма отозвался Пахоменко. «Хер ли нам с ним делать? Сейчас покажу». Капитан вскочил с места. «Я тут в тамбуре ведро видел». И он удалился и в скорости вернулся с ведром. «И чего?» – непонимающе спросил прапор. «Блин, Алексей Иванович, хорош под дурака косить. Сейчас будем греться». С этими словами капитан пошел в центр вагона и, поорудовав там топором, вернулся в купе проводника с охапкой изрубленных лакированных дощечек, которые совсем еще недавно были сиденьями. «Вот!» — капитан сложил их в ведро. «Спички дай, мои кончились!» «Товарищ капитан, угорим же!» — проскулил прапор, протягивая старшему по званию вопрошаемое. «Отставить, угорим! Здесь тяга в вагоне, будь здоров! Дверь в купе закрывать не будем, пока дрова горят. То есть будем греться, как у костра. А как останутся угли, дверь прикроем, и ведро у нас будет вроде печки. Правда, углей тогда надо будет нажечь побольше. Сейчас еще дров наготовлю». Альберт Альбертович зажег щепу, дал ей разгореться. «А пол не загорится?» «Нет». Капитан вернул Иванычу спички. «Тут прям не пол, а какой-то сплошной железный лист. Почему-то. Странно. Ладно, жди, я скоро». И он снова пошел работать топором. Вернувшись, Лисицын застал такую картину. Пламя достаточно сильно разгорелось, и его языки довольно-таки высоко поднимались из ведра, а прапорщик Пахоменко сидел, не шевелясь, и смотрел на это, вытаращив глаза. «Ну ты чего, Иваныч? Так ведь может загореться все!» Капитан прикрыл ведро широкой доской, тем самым утихомирив пламя. «А тут у нас уже тепло!» «Тепло!» Пролепетал Пахоменко. Они расположились поудобнее. Закурили. У прапора было курево. И стали отогреваться. «Товарищ капитан, может, надо было пройтись подальше, снаружи поискать основной состав?» Прапор выпустил тугую струю дыма. «Какие еще будут предложения?» Капитан пустил кольцо. Пахоменко в ответ пожал плечами. «По-хорошему оно, конечно, надо поискать, Иваныч, но а. Я замерз, б. Я охренеть как замерз. И же, ты же видел там в тамбуре, что вагонов больше нет. Тут вообще чертовщина какая-то творится. Ну, положим, мы пойдем искать сейчас состав. С большой, твою мать, вероятностью не найдем ничего. А учитывая ситуацию, и этот вагон может испариться, пока мы поезд ищем. Так что вернемся к пункту Б». «Ну а что дальше будем делать, товарищ капитан?» «Алексей Иванович, ты меня уже задолбал с этим вопросом сегодня. Что делать, что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Сейчас отогреемся, подумаем, что будем делать. Ты можешь начинать думать прямо сейчас». Докуривали молча. После паузы Лисицын спросил. «Иваныч, а все же что значит твое описание этого пассажира в шаре, одновременно разный?» «Но он был как бы плоский, что ли, и в то же время вроде как бы имел объем». В глазах прапорщика опять появился ужас. «Звучит это как-то, мало сказать, странно. Ну да ладно», — сказал Альберт Альбертович, глядя на то, как изменилось лицо Пахоменко. «А может, ты физиономию его видел?» «Я запомнил только громадные черные глаза и страх. Иваныча начало трясти. «Слушай, а как же ты вообще успел его разглядеть? Шар-то ведь пронесся очень быстро, а?» «Ну как быстро? Не быстро. Совсем не быстро. Все происходило как в замедленном кино». Иваныча трясло все сильнее и сильнее. Увидев это, Лисицын решил больше не расспрашивать прапора, чтобы не вызвать у него очередной приступ истерики. «Ладно, ладно, Алексей Иванович, допрос окончен. Отдохни, успокойся. Можешь подремать, а я пока подежурю». Капитан пустился в раздумья. «Что же это может быть? Все это происходящее с ними? Пришельцы? Или, может, какие-нибудь разработки американцев, которые могут влиять на психику? Или, может, это, как сказал Иваныч, демоны? Куда делся их БЖРК? Куда подевались их товарищи-сослуживцы? Да и вот что интересно получается. Пролет этого шара. Для меня шар пролетел быстро и даже очень. Иваныч же утверждает, что все происходило, как в замедленном кино. Как так?» Альберт Альбертович размышлял, Иваныч сопел. Так прошло около получаса, и Лисицын сам начал, как говорится, клевать носом. Тут вдруг опять послышался звук, похожий на шипящий свист. Прапор сразу же подскочил. В тамбуре тот, что был рядом с ними, раздался грохот, как будто бы на пол уронили эмалированный чайник, а его крышка, отлетев в сторону, покатилась. Капитан вылетел из купе проводника и сделал шаг в направлении ближайшего выхода. Застыл на месте. Прапор уперся ему в спину. В тамбуре, возле распахнутой двери, той, что ведет в салон вагона, стоял он, ростом 1,5 метра, с непропорционально большой головой по форме, напоминающей перевернутую каплю, с огромными черными миндалевидными глазами. Рта не было видно, две точки вместо носа, руки его были чересчур длинными, а еще он был, как выражался прапор, одновременно разный. То есть плоский и в то же время не плоский. Ужас овладел капитаном от осознания того, что он видит. Хотя, надо напомнить, он был не из робкого десятка. Лисицын и прапор начали пятиться назад и уже дошли таким макаром до первых пассажирских мест, как вдруг капитан услышал в голове фразу или... Не услышал даже, а эта фраза как бы пропечаталась у него в мозгу. «Отойди в сторону». В эту минуту страх отпустил Альберта Альбертовича, но в сторону он отходить вовсе не собирался. Он развернулся лицом к застывшему прапору и тут же, развернув его, начал проталкиваться с ним через вагон к противоположному выходу, все время оглядываясь на этого плоского. Пришелец же, или кто он там был, какое-то время стоял без движения. Потом просто, по крайней мере так могло показаться, рассыпался на атомы и через мгновение собрался обратно, только уже с той стороны, в которую двигались Лисицын и Пахоменко. Они остановились. Прапор, проявив невесть откуда взявшуюся прыть, сразу же оказался за спиной Альберта Альбертовича. Они снова попятились назад. Плоский тем временем прижался к военнослужащим. Казалось, что он, не касаясь пола, парил над ними, плывя по воздуху. И когда до капитана и прапорщика оставались считанные шаги, прапор сделал подлость. Он толкнул в спину Лисицына, а сам бросился наутек в другую сторону, к выходу. От толчка капитан непроизвольно сделал шаг вперед, споткнулся и начал падать прямо на этого плоского типа. И тут случилось так, что Альберт Альбертович, падая, прошел как бы сквозь него и рухнул на пол. Плоский же продолжил движение в сторону Пахоменко, оставив Лисицына за спиной. Прапор в это время уже почти было пробежал весь проход вагона и был близок к выходу, как вдруг на его пути материализовался второй такой же плоский тип. Иваныч тут же встал как вкопанный. Лисицын, перевернувшись на спину после падения, успел увидеть, как второй тип дотронулся рукой до прапора, и Пахоменко Алексей Иванович исчез, оставив после себя легкий дымок. Капитан вскочил на ноги и помчался в противоположную сторону, по свободному проходу на выход, четко осознавая, что его табельное оружие ему совсем тут не поможет. Выскочив на улицу, он побежал без оглядки. Бежать по пушистому снегу, который уже насыпал по колено и сыпать не переставал, было проблематично. Но увиденное Альбертом Альбертовичем подстегивало его, и он бежал, бежал как только мог, бежал изо всех сил. «Ни хрена это никакие не американские разработки!» Пронеслось у него в голове. «Господи, что же это такое? Что это?» Хоть преследования за ним и не было, капитан все равно бежал. Спотыкался, падал, подымался и снова бежал, не ведя счет времени. Бежал, пока не упал обессиленный. В боку кололо, дышать было тяжело, голова кружилась. Лежать в снегу без теплой одежды смерти подобно. Лисицын это понимал. Одеяло, которое он нашел в вагоне, в нем же и остались, а спичек у него не было. Впрочем, они ему сейчас бы и не помогли. Костер не разведешь, деревьев все равно нигде нет, а снег идет плотной стеной. Надо вставать. Вслух произнес капитан, немного передохнув. Он поднялся, огляделся. Ему показалось, что снег стал сыпать вроде бы чуть слабее. Он двинулся вперед. Просто вперед. «Движение — это жизнь», — подумал Альберт Альбертович. Капитан шел. Мерз, но, казалось, он не замечал этого. В мозгу, как на заевшей пластинке, проигрывались последние сцены в вагоне. На его психике, конечно же, сказалось увиденное. Особенно момент исчезновения прапорщика. Но Альберт Альбертович не впал в истерику. Каким-то чувством он знал, что надо идти, идти прямо. Идти и идти. Сколько прошло времени, Лисицын не знал. Но чувствовал, что силы вновь покидают его. Шатаясь, тяжело дыша, продрогший насквозь капитан громко от отчаяния закричал. «А-а-а! Сука!» Он упал на колени, уставился вниз, постоял так немного, потом поднял голову и всмотрелся вперед. Смотрелся и разглядел в этом снежном буране впереди себя большой сугроб. «Откуда тут сугроб?» – прошептал капитан. И правда, поверхность, по которой он все это время шел, была почти идеально ровной. Не попадались ему ни деревья, ни кустики. Иногда ему даже казалось, что он идет по заснеженному футбольному полю, у которого нет ни конца, ни края. А тут сугроб, понимаешь? Альберт Альбертович тут же поднялся и направился к нему. Сугроб был почти с него ростом. Подойдя к нему, Лисицын на секунду замер, а потом резко, как по команде, начал рыться в нем руками. Снег был пушистый, и капитан практически сразу уперся пальцами в, как ему показалось, стекло. Из последних сил он начал работать замерзшими руками, раскидывая снег, и через несколько секунд понял, что под снегом дверь. Дверь от автомобиля. Сугробом оказалась занесенная машина. Капитан расчистил дверь, попытался ее открыть и открыл. Немного снега с крыши попало в салон авто. В него же на пассажирское сиденье влез обессиленный Альберт Альбертович, принеся на себе еще больше снега. Внутри было так же холодно, как и снаружи, только снег не шел. Замерзший в конец капитан огляделся, ему стало ясно, что он в автомобиле Нива. Он захотел снять с водительского сиденья чехол, чтобы накинуть на себя хоть какая-то одежда. Но тут увидел, что на этом сиденье лежит ключ на брелоке. И похоже, что это был ключ от зажигания. Лисицын судорожно вставил его в замок и повернул. Стартер на радость капитана начал крутиться, но машина не завелась. Тогда Альберт Альбертович кое-как вылез из машины, откидал снег от выхлопной трубы, плюхнулся обратно в салон, вытащил подсос и вновь повернул ключ зажигания. Стартер заработал, двигатель начал схватывать. Потом раздался небольшой хлопок и есть! Нива завелась. Лисицын включил печку и тут же вырубился. Поначалу, естественно, из печки дул воздух холодный, но через какое-то время двигатель нагрелся, и поток воздуха начал становиться все теплее и теплее. Когда капитан очнулся в салоне, была уже достаточно комфортная температура, но его все равно немного пробивал озноб. «Заболел, что ли?» – подумалось ему. «Этого мне еще не хватало». План того, что он будет делать дальше, созрел в его голове мгновенно. Он просто поедет прямо, если, конечно, машина на ходу. Он поедет прямо, куда-нибудь да выйдет. Вряд ли хозяин машины где-то рядом, да и вообще непонятно, как она сюда попала, учитывая ситуацию. Так что угрызением совести места не было. Не тот момент. Альберт Альбертович перелез на водительское сиденье, выжал педаль сцепления, включил первую передачу, попробовал чуть тронуться. Нива дернулась. Ага, вроде бы на ходу. Капитан вылез из авто. Добрался до багажника, на удивление достаточно легко открыл его. В багажнике он обнаружил рыболовную сеть, высокие резиновые сапоги 40-последнего размера, драный свитер, соответствующий по размеру сапогам, набор гаечных ключей и саперную лопатку. Также имелся домкрат и запаска. Лисицын влез в этот громадный свитер, одев его прямо поверх кителя, взял лопатку и пошел ею орудовать. Откопав машину, очистив лобовое и боковые стекла, капитан двинулся в путь. Ехать в таком буране было крайне неприятно. Видимость очень плохая, соответственно, и скорость, с которой передвигался на авто Лисицын, была не более 25 км в час. Но он находился в теплом салоне, и это было несравнимо лучше, чем идти пешком. Альберт Альбертович включил радио. Может, поймать какую волну? Но приемник издавал звук, похожий на тот самый шипящий свист. И капитан выключил его. Сколько прошло времени, трудно сказать. Но, наверное, достаточно много. Стрелка уровня бензина была уже почти на нуле. А когда Альберт Альбертович только начал движение на машине, стрелка показывала полбака. Тревожная мысль, что всему этому не будет конца, промелькнула у него в голове, заставив сердце биться чаще. «Должен же я выехать из этого снегопада! Сколько же он будет продолжаться?» А снег шел, не переставая ни на минуту. И слава богу, машина справлялась с поставленной задачей. Хорошо, что это была Нива, а не какая-нибудь копейка. Копейка по такому снегу вряд ли бы смогла поехать. И тут, в момент сих размышлений, автомобиль Лисицына как бы вынырнул из этого бурана, как шарик для пинг-понга выныривает из воды. Капитан остановил машину, вышел наружу, огляделся. Он оказался на достаточно большой поляне, окруженной лесом. В центре этой поляны и был буран. Он имел четкие границы и был похож на снежный купол, ну или полусферу диаметром метров 20, не больше, и где-то метров 7 высотой. «Что же это за невидаль такая?» — тихонько вслух произнес Лисицын, не веря своим глазам. «Как же это такое получается? Я ехал по бурану не меньше 2 часов, а тут такое!» Альберт Альбертович решил обойти вокруг этой полусферы, посмотреть что да как. По мере его продвижения глазам капитана открылось интересное зрелище – купол. Периодически он переливался перламутром и как бы искрил. Это было очень красиво. Лисицын шел завороженный зрелищем, на какой-то момент позабыв обо всем произошедшем с ним. Вдруг за его спиной вновь раздался шипящий свист. Капитан резко повернулся, увидел шар, вспышку, и Альберт Альбертович провалился в темноту. Очнулся капитан на зеленой траве. Он лежал лицом вниз, солнце припекало затылок. Он поднял голову, повертел ею в стороны. Вроде поляна. Непонятно, та же или не та же. Да это не так важно, поляна, не поляна. Жути наводило то, что он очнулся, а на улице лето. Как так? Где я? Почему лето? У меня провалы в памяти. Я себя помню в конце ноября. Плоские эти, шары летающие, снег, вспышка и все. Куда делся этот отрезок времени? Рой мыслей заворошился в туманной голове Лисицына. Он вспомнил последние события, но они происходили, можно сказать, зимой. Капитан поднялся. Перед глазами немного плыло. Ощупал себя. Сам вроде цел, табельного не обнаружил. Документов тоже. Осмотрелся. Да, он на поляне. В метрах 50 виднелась опушка леса. Альберт Альбертович скинул с себя рваный безразмерный свитер, снял китель, взял его в руки. Нужно найти людей. Нужно выйти к людям, они помогут. Возможно, что-то прояснится. Мне нужно в часть. И как можно быстрее. Целый БЖРК пропал. Пахоменко! Мысли возникали как искорки. Капитан направился к опушке и, подходя к ней, обнаружил грунтовую дорогу, которая частично шла вдоль леса, а потом исчезала в его зарослях. Насторожило Альберта Альбертовича и то, что лес был не такой, каким он привык его видеть у себя по месту службы. «В какую сторону идти?» – возник вопрос в голове капитана. «Эники-беники ели вареники». Сказал он вслух, на каждом слове меняя указательным пальцем направление то в одну сторону, то в другую. Таким нехитрым способом, выбрав, куда шагать, Альберт Альбертович отправился в путь. Буквально через минуту дорога с опушки вильнула в лес. Пройдя еще 5 минут, капитан услышал впереди себя за поворотом приближающийся грохот, похожий на грохот колес телеги, в которую обычно в деревнях запрягают лошадь. Так оно и было. Из-за поворота показалось сие транспортное средство. В телеге на подстилке из сена, руками придерживая вожжи, сидел дедок. Одет он был, несмотря на теплынь, в рваную заюзганную фуфайку. На ногах видавшие виды кирзачи переходили в засаленные штаны, которые, судя по всему, тоже повидали немало. Пятидневная седая щетина покрывала нижнюю часть лица, во рту дымилась козья ножка. Лисицын махнул рукой, прося остановиться. «Трррр!» Дед натянул вожжи и смачно выплюнул окурок. Лошадь встала. «Добрый день!» — взволнованно поприветствовал старика Альберт Альбертович. «Ну, здравствуй!» Дед хитро прищурил глаза. «Отец, не подскажешь, до Перми далеко?» Было видно, что вопрос ошарашил дедка. «До Перми?» Глаза его слегка округлились. «До Перми? Так, почитай, 1500 верст, каб не больше. А почему до Перми?» «Как это 1500? А где я?» «В лесу ты!» Съёрничал старик. «Твою мать, да я вижу, что в лесу!» Слегка разозлился капитан. «Я был в тайге под Пермью, нёс службу. Понимаешь ли, потом случилось такое, что ни в какие ворота не лезет. Скажи, старик, где я сейчас? В каком районе?» «Службу нёс, говоришь?» Дед посмотрел на китель, тот, что Лисицын держал в руках. «Тропчевский — это район, сынок. Старое Непорень недалече. Я туда и как раз теперь еду». «Тропчевский район? Где он находится? Ну, в смысле, область какая?» «От те раз. Брянская область. У вас там что, самолет аварию потерпел?» «Потерпел, ага. Только не самолет», — кивнул Альберт Альбертович. «Отец, помоги мне добраться до цивилизации». «До чего?» «До районного центра». «А, значит так. Я тебя до поселка своего довезу, а там ближе к вечеру машина в райцентр поедет. Начальство нас, значит, забирать. Вот и тебя прихватят с собой заодно. Ко всему говоря, ты не в ту сторону шел, но зато меня встретил. Власти Лего». Дедушка сделал жест рукой, приглашая капитана. «Ну, пошла! Как тебя звать-то?» Лисицын представился. «Ага, а я Дмитрий Николаевич. Ну, давай рассказывай, что там у вас, вояк, произошло с вашим самолетом?» «Бать, я скажу, но только это военная тайна». «Я могила, неужто не понимаю?» Альберт Альбертович, в свою очередь осознавая, что дедку знать о том, что с ним произошло, на самом деле абсолютно незачем, наплел ему всякой ерунды о несуществующих военно-инженерных испытаниях, максимально используя различные новейшие технологические термины, о которых сам читал в научных журналах, чтением коих увлекался в свое свободное время. Дед с умным видом кивал. Особенно усиленно кивал, когда услышал про фотонный двигатель, всем видом давая понять, что да, мол, слыхали. Ехали они минут 20. По пути лес стал понемногу редеть, и чуть спустя дорога вывела путников из него. Практически сразу же показался поселок деда, старая Непорень. Старик довез Лисицына до административного здания. Старый обшарпанный домишко с низкой оградкой. Администрация была закрыта, и внутри никого не было. «Ты это, меня здесь обожди. Я знаю, где искать водилу. С ним договорюсь, чтобы тебя забрал и до райцентра довез. Жди, служивый, я скоро вернусь». «Спасибо тебе, отец. Извини, табачком не угостишь?» «Самосад. Скрутить?» «Ну, если можно». «Можно, можно». Дед ловко скрутил козью ножку. «На вот, спички есть?» «Не». Лисицын похлопал себя по карманам. Дмитрий Николаевич, оставив ему спички, уехал. Капитан сел на крыльцо, закурил и вновь пустился в раздумья. «Здравия желаю!» У оградки непонятно откуда появился еще один дедок, очень похожий на первого, только на пол головы повыше. «Добрый день», — сказал капитан, вставая. «Это, как его? У нас тут в лесу видели, самолет упал фотоновый. Авария? Или чего?» — спросил старик, переминаясь с ноги на ногу. «Да, «Новости тут распространяются быстрее скорости света», — подумал Лисицын и вслух произнес, махнув рукой в неопределенном направлении. «Да, это вот, там это». В этот момент из-за угла здания появился еще один мужчина, очень высокий, широкий, средних лет. Он шел по отмостке. «Привет, Алексеич!» — кивнул он деду и обратился к капитану. «Меня зовут Антон. Это вам нужно в Трубчевск?» «Приятно, Альберт. Вообще да, мне нужно». Он пожал руку здоровяку. «Николаевич о вас рассказывал. Пойдемте со мной. Тут совсем недалеко моя машина. Скоро уже поедем, раз такое дело». «Какое?» «Ну как, самолет рухнул». «Твою мать, Дмитрий Николаевич, тудыть его за ногу. Я тоже хорош, нахрен я ему столько всего наплел?» — мысленно возмутился капитан. Они шли по извилистой улице, наверное, меньше 5 минут. Старые домишки по обеим сторонам дороги, казалось, с грустью смотрели им вслед. Жителей особо не было видно. За очередным поворотиком Лисицын увидел небольшую площадку, что-то вроде стоянки. На ней стояла такая же Нива, в которой он ехал по снегопаду. Стоял на площадке Дмитрий Николаевич со своей лошадью и телегой. Он собрал около себя не менее 5 односельчан и оживленно им что-то рассказывал, имитируя рукой падение самолета. Увидев подходящих к нему капитана и Антона, дед почему-то вытянулся по стойке смирно. «Ну чего, всем поди уже натрепал, а, Николаевич?» «Да не, Антох, ты что? Ты ли меня не знаешь?» «Знаю, знаю», — вздохнул водитель. «Вот именно, что знаю. Садитесь, Альберт, в машину. Сейчас я через 5 минут подойду и поедем». Лисицын сел в авто. Водитель меж тем скрылся в ближайшем от стоянки доме. Капитан с тревогой огляделся. «Вроде та же машина, а вроде и не та. Да не, вон руль в оплетке из цветных проводков, а в той Ниве этого не было». «Это он к начальству в дом пошел, не как в райцентр звонить будет. Дочь начальника-то пойди дома, красивая чертовка». В окне двери появилась физиономия Дмитрия Николаевича. «А зачем туда звонить?» «Ну как зачем, предупредить, наверное, да и на дочку лишний раз глянуть». Тут на пороге этого дома появились Антон и девушка. Очень красивая девушка. Лет 22. Большие синие глаза, легкая аристократическая бледность, чувственные губы, растрепанные белые волосы, прекрасная грудь, исключительная стройность. Лисицын как завороженный уставился на нее, слегка приоткрыв рот. Водитель же в это время ей что-то оживленно объяснял. «Ты на ней дыру протрешь!» — съехидничал Николаевич, приводя в себя капитана. Альберт Альбертович повертел головой по сторонам. «Да, действительно, красивая. Здесь, наверное, женихи за ней толпами бегают». «Какие женихи? Я что ли, Илья Алексеевич? Антон, если только. Но я считаю, что и он для нее староват». Через минуту водитель забрался в машину. «Вас куда, кстати, везти? В районо или...» «В отделение милиции лучше. А как быстро доедем?» Осведомился у него Лисицын, когда они тронулись. «Минут 40 где-то. Может, быстрее. Здесь ехать-то 15 км. Но дороги знаете ли...» Какое-то время ехали молча. Видно было, что водитель хотел порасспрашивать у Альберта Альбертовича о том, что же с ним случилось на самом деле. Узнать, так сказать, из первых уст. Но то ли стеснялся, то ли еще что-то. «Вы знаете, Антон, первым нарушил тишину капитан. У меня такое ощущение, что я ездил на этой Ниве уже когда-то. Аж прям жутко». «Да? И когда же?» «Да вот, пытаюсь вспомнить», — пробормотал Лисицын. «Да, Нива, конечно же, в этих местах у нас прямо палочка-выручалочка. Нужна практически постоянно, то там, то сям. Бережем ее, можно сказать, всем поселкам, ухаживаем за ней. Вот тут даже Володька, местный сорванец, руль мне позавчера в оплетку сделал. А чего? Здорово! У меня-то ручищи вон какие. А так, держать руль стало гораздо удобнее. Машина зыкинская, да. И даже с историей. С историей? Спросил капитан, переваривая услышанное про оплетку на руле. Ну да, с историей. В начале зимы она у нас пропадала. Не, даже еще зима не наступила. 20 какого-то ноября это было. Снег тогда еще повалил как-то дюже сильно. Так вот, она у нас исчезла ровно на сутки. Именно исчезла. Ее никто не угонял, это точно. Следы было не видно. На этой же площадке она стояла, где мы сейчас были. Утром прихожу за ней. Снежище кругом, а машины нет. Ни следов, да вообще ничего. Я туды-сюды. Искать, понимаешь, а ее нет нигде. До райцентра на лошади, там в ГАИ. Целый день мурыжились. В общем, ни хрена не нашли. Домой вернулся поздно, без задних ног. Замечу, снег уже к тому времени прекратился. Утром на следующий день иду мимо стоянки. Смотрю, стоит наша Нива, вся в снегу, как будто и не исчезала никуда. Следов опять никаких. Чертовщина прямо какая-то. Я смотрел ее. Все вроде нормально, все на месте. Бензин только почти на нуле. А, и вот еще. Мой свитер старый пропал куда-то. Кому он понадобился? Да, вот такая вот петрушка. А у вас-то что произошло? А то Николаич там наплел уже в 3 короба. Будем разбираться, что произошло. Деду я всякой чепухи наговорил, так, чтобы отстал. А что на самом деле было, вам, Антон, лучше не знать, без обид. Да какие тут обиды? Понимаю, секретность. Дальше ехали молча. Лисицын с ужасом анализировал рассказанное водилой. Получается все же, что в этой машине он ехал по снегопаду. Значит, они в здешних краях орудуют. Значит, и здесь эти существа его могут достать. Эпилог. В отделении капитан рассказал, кто он и откуда. О том, что с ним произошло, умолчал. Альберт Альбертович лишь поведал, что нес службу на БЖРК, и в какой-то момент резко потерял сознание, а очнулся уже в этих краях, буквально несколько часов назад. Где он был все эти месяцы, не помнит и объяснить не может. Милиция сделала запрос в его воинскую часть. В части подтвердили, что, мол, да, был такой капитан, и что он и еще один служащий их полка, прапорщик Пахоменко, пропали при весьма странных, невыясненных обстоятельствах в конце ноября прошлого года во время несения боевого дежурства. Капитана такое положение дел, можно сказать, ошарашило. Получалось, что не БЖРК исчез, а они с Пахоменко исчезли с БЖРК. Также милиция вызвала комитетчиков. Положено по инструкции в данной ситуации. 2 дня Альберту Альбертовичу пришлось пожить в камере. И только спустя это время прибыл человек из Комитета государственной безопасности. Объяснив свою задержку нехваткой людей, на тот момент было много работы. А вот ему уже Лисицын на допросе открылся по полной. Позднее ГБшник связался с частью, где служил капитан, и дал ему поговорить с начальством, с полковником Сидоренко. Сам же хитрый сотрудник КГБ подслушал их разговор на второй линии. После этой телефонной беседы сомнений у него не оставалось. Это был тот самый капитан Лисицын. Далее комитетчик в отдельном кабинете сделал короткий звонок и потом, вернувшись к капитану, резюмировал. «Альберт Альбертович, вы едете в Москву, естественно, в моем сопровождении. У нас в комитете есть спецотдел, занимающийся такими вот всякими случаями, вроде вашего. Собирайтесь, хотя вам, в общем-то, и собирать нечего. Выезжаем немедленно».